Глава 5. И вообще, прошел слух, что у вас завелось такое распутство, какого и у язычников не бывало. Один из ваших живет со своей мачехой. А вы все зазнаетесь? И не объявили траура, и не исключили из своей среды человека, который совершил такое? Я со своей стороны, отсутствуя телесно, но присутствуя духом, уже вынес, как если бы присутствовал сам, решение именем Господа нашего Иисуса человеку, который совершил такое дело. На вашем собрании, на котором и я присутствую моим духом вместе с силой Господа нашего Иисуса, отдать его сатане, пусть погибнет его тело, но зато будет спасен дух в день Господа. Не пристало вам зазнайство. Неужели вы не знаете поговорку? Немного нужно закваски, чтобы закисло все тесто. Так начисто выскребите старую закваску, чтобы стать новым тестом. А вы и есть тот неквасной хлеб. Потому что наш пасхальный ягненок Христос уже принесен в жертву. Так будем праздновать Пасху не с хлебом старой закваски, пороком и злом, но с пресным хлебом, искренностью и правдой. Я вам написал в письме, чтобы вы не общались с развратниками. Но я не имел в виду людей этого мира, развратников, стяжателей, мошенников, идолопоклонников. Иначе вам пришлось бы покинуть этот мир. Опишу я, чтобы вы не общались с теми, кто зовется братом, а сам развратник, стяжатель, идолопоклонник, клеветник, пьяница, мошенник. С такими даже не ешьте за одним столом. Да и мое ли дело судить посторонних? Их будет судить Бог. Но почему вы не судите своих? В Писании сказано: «Изгоните порочного человека из своего сообщества».